Глава вторая. Новгород. Его преосвященству Бертольду Ольденбургу, епископу Любекскому, январь 1468 год. Досточтимый отец Бертольд, учитель и благодетель. Припадаю к вашим стопам и прошу простить мне задержку с этим письмом. Но, видимо, мне не удастся отправлять к вам послание так часто, как хотелось бы. Мы целиком зависим от движения грузов с воском, а мейстер Густавсон вынужден дожидаться, когда его русские поставщики завезут на склад достаточное количество. Зато у меня было довольно времени, чтобы внимательно осмотреть Новгородскую крепость и составить ее план, каковой и прилагаю. На рисунке башни помечены номерами, а внизу их список и название. Конечно, я не мог открыто замерять высоту и толщину стен. На глаз две круглые башни северной стороны имеют диаметр около 15 метров, высоту около 16 метров, если считать с зубцами. Остальные башни квадратные, но тоже с мощными стенами. В некоторых устроены ворота для проезда, а в верхней части размещается церковь и даже небольшая трапезная. Со стороны реки новгородцы не ждут атаки, потому как, вы видите на плане, в восточной стене построена всего одна башня, Борисоглебская. А зато говорят, что именно от нее идет тайный подземный ход к воде. Постараюсь разузнать об этом подробнее. Многие древние историки, которых вы, преподобный отец, давали мне читать, уверяют нас, что стены крепостей не так важны, как стена доблести, проходящая через сердце воина. Но одновременно мы знаем, что слишком смелые воины в мирное время начинают скучать и устраивают бунты, мятежи, перевороты. Чтобы предотвратить эту опасность, новгородцы разрешают своей буйной молодежи отправляться в далекие военные экспедиции. Отряды отчаянных молодцов, их называют ушкуйники, спускаются на ладьях по Оке, Волге, Дону и безжалостно опустошают южные русские княжества и города, точно так же, как викинги в свое время разоряли Северную Европу. При этом мусульманское население они вырезают вчистую, а у христиан только отнимают все до последней рубахи. В ответ на громкие жалобы ограбленных новгородские власти заявляют, что никакого отношения к этим речным бандитам они не имеют. Однако на местных рынках вы в любой момент можете увидеть вооруженных молодцов, выставляющих на продажу богатую одежду, золотую и серебряную посуду, дорогие ковры, и покупатели всегда находятся. Они ни о чем не спрашивают, следят только за тем, чтобы на купленном товаре не было пятен крови. Главная святыня новгородцев находится внутри Кремля. Великолепный собор Святой Софии. Позолоченный круглый купол его возносится почти так же высоко, как шпиль нашей Марионкирхи в Любеке. Главная дверь собора покрыта изящными литыми барельефами, числом 26, изображающими сцены из Священного Писания. Местные попы делают вид, что не знают, откуда взялось это чудо искусства. Но сведущие люди сказали мне, что двери были отлиты в Магдебурге 3 века назад по заказу новгородского князя. Сегодня это уже не могло бы случиться. По нынешним церковным постановлениям любые иконописные изображения могут считаться священными только в том случае, если они созданы православным. Тем не менее, двери снять никто не решается. Вот вам пример того, как свет истины христианской, воплощенный в художественном творении, может прорваться даже сквозь мрак победивших заблуждений. Здесь же, в соборе Святой Софии, хранится городская казна Новгорода, своды законов, постановления Боярской думы и народного собрания, именуемого Вече. Система управления государством и городом весьма запутанна. Я еще не готов описать вам ее в деталях. Но ясно, что местный архиепископ обладает огромной властью и авторитетом. Народное вече выдвигает 3 кандидатов, и потом всенародный жребий решает, кому из них главенствовать над всеми новгородскими церквами и монастырями. Однако старинные обычаи требуют, чтобы избранный был утвержден всероссийским митрополитом, престол которого теперь находится в Москве. И это правило, как вам, наверное, уже известно, стало в последние годы поводом для ожесточенных споров. Раньше московский митрополит утверждался патриархом, сидящим в Константинополе. Но теперь Константинополь находится под властью турецкого султана. Что это за патриарх, которого назначают турки, говорит одна партия в Новгороде? Нашего епископа должен утверждать киевский митрополит, как бывало в старину. Ваш киевский митрополит изменил православию, отвечает другая партия. Он принял проклятую флорентийскую унию. Да, именно так здесь принято называть великое деяние папы Евгения IV, который сумел на Флорентийском соборе возродить мир между западным и восточным христианством. В королевстве Литовском, на территории которого находится Киев, униатская церковь за прошедшие 30 лет утвердилась прочно. Поэтому одну партию здесь иногда называют пролитовской, а другую промосковской. И в связи с этим я позволю себе смелость пересказать вам, преподобный отец, то, что мне довелось узнать и услышать о делах московских. Мне кажется, у нас в Европе до сих пор князя московского представляют вассалом то ли Польши, то ли Литвы, то ли монгольских ханов. На самом деле, в последние 15 лет силы и богатство этого княжества очень возросли. Отец нынешнего князя по имени Василий сумел победить своих противников в долгой междоусобной войне и очень укрепил свою власть. Примечательно, что он достиг успеха уже после того, как враги в какой-то момент пленили его и выкололи ему глаза. Отсюда его прозвище Василий Темный. Нынешний князь по имени Иван продолжает политику отца. Медленно и осторожно он расширяет свои владения, увеличивает казну. Говорят, что он соблюдает все православные обряды, но при этом в нем нет слепого страха перед латинством и Западом, как это часто здесь бывает. Недаром и по матери, и по отцу он является потомком знаменитых литовских князей Ольгерда и Витовта. В прошлом году он внезапно овдовел и сейчас подумывает о новом браке. Вот если бы удалось подыскать ему в Европе невесту, воспитанную в католической вере, это могло бы иметь самые неожиданные и благоприятные последствия для нашей проповеди в этих землях. Мастер Густавсон свел меня между тем с богатым местным купцом по фамилии Алойцев. Этот купец регулярно приезжает в Новгород из Пскова. Расстояние между этими городами 180 верст, где у него большое торговое дело. Густавсон очень дорожит дружбой с ним. Он объяснил мне, что любой конфликт Новгорода с Ливонией или с орденом прерывает нормальный оборот товаров. И тогда ганзейским кумцам приходится тайно вести их через Псков, а тут уж без местного посредника не обойтись. Родители жены Алойцева – новгородцы, и они сдают ему хороший дом на улице Кузмодемьянской. Когда Алойцев узнал, что я владею многими языками, в том числе фламандским и английским, он стал меня уговаривать поработать на него. Ему очень хочется расширить свои операции с купцами из Фландрии и Англии, которые не входят в Ганзейский союз. Он уверен, что сможет продавать свои товары с большей выгодой, если ему удастся обойти монополию Ганзы. Главный его товар – дорогая моржовая кость, которую здесь называют рыбьим зубом, а добывают в северных морях. У Алойцева хорошие связи с охотниками, промышляющими в Белом море. Он и сам ездил туда несколько раз. Мы договорились, что я буду приходить к нему по воскресеньям, когда немецкий двор закрыт. Надеюсь, преподобный отец, это не вызовет у вас возражений. Ведь достоверные сведения о Пскове могут в будущем оказаться очень полезными. Город этот, хотя и меньше Новгорода, тоже очень богат и влиятелен. Говорят, крепость его никто не мог взять вот уже 200 лет, хотя и немцы, и литовцы, и шведы пытались не раз. А недавно стены и башни Псковского Кремля были перестроены и сильно укреплены. Засим я припадаю к вашим стопам и доверяю это письмо затвердевшему воску, надутым парусами, крепким рукам, держащим руль корабля. Стефан Златобрат. Письмо к фрау Урсуле Коттенбах, посланное в город Любек в мае 1468 года. Бесценная и любимая фрау Урсула, мать и благодетельница. Много дней пронеслось цепочкой и намоталось на свиток вечности после отправки моего последнего письма к вам. И где же хранится у Господа до дня последнего суда этот свиток со всеми нашими добрыми и злыми делами, греховными помыслами и слепыми порывами? Тайна, загадка. Зато у меня теперь есть возможность посылать вам письма не через нашего бесподобного и преподобного епископа, но напрямую с купеческим кораблем, отплывающим из Пскова. А это значит, что я смогу писать вам чуть свободнее и не перечитывать мысленно каждую фразу глазами добродетельного отца Бертольда. Хотя надеюсь при этом удержаться и не впасть уже в полную развязность, какую я, кажется, позволял себе в пору моей юности в вашем доме. Большие перемены произошли в моей жизни за прошедшие месяцы. Дело в том, что мне удалось сблизиться с одним русским семейством, и я довольно много времени провожу под их гостеприимным кровом. Купец Алойцев сначала пригласил меня перевести для него несколько писем, которые он хотел отправить в Англию и Фландрию. Потом я помог ему провести деловые переговоры с купцами у нас в немецком дворе, а потом он спросил, не соглашусь ли я давать уроки немецкого и латыни его 10-летнему сыну, и я согласился. В зимнее время число гостей у нас в немецком дворе уменьшилось, и мои услуги требовались реже. Староста двора был даже доволен тем, что я нашел себе переработок на стороне. Я аккуратно вычитал из моего жалования за каждый день, который я проводил у Алойцевых. Давайте я для начала опишу их дом. Он выстроен из толстых бревен, которые до сих пор остаются здесь главным строительным материалом. Пожары в городе из-за этого случаются весьма часто, но русские мирятся со злом огня, считая зло холода страшнее. Они полагают, что каменные стены высасывают тепло человеческого тела слишком быстро. Возможно, в их холодном климате это суждение справедливо. Из камня строятся только церкви или дома очень богатых людей. Но в церкви человеку нет нужды снимать верхнюю одежду, а богатые люди могут не жалеть денег на дрова и на утепление стен коврами. Нижний этаж в доме Алойцевых, как это здесь принято, отведен под склад всевозможных припасов, инвентаря, инструментов. Здесь же устроена печь, отапливающая весь дом. Горячий дым поднимается по глиняным трубам, искусно проведенным сквозь верхние надстройки, и выбрасывается наружу. Даже в светелке третьего этажа, где мы занимаемся языками с мальчиком Андреем, зимой было довольно тепло. Главные комнаты расположены на втором этаже. Мне довелось пока побывать только в горнице хозяина, где у него устроен рабочий стол, хранятся торговые книги, расписки, наличные деньги. Здесь он принимает посетителей, ведет переговоры с другими купцами, диктует мне письма. До чтения он жаден весьма, и всякие писания, которые ему удается добыть, отдает местным переписчикам, а снятую копию потом хранит в специальном нарядном сундуке под замком. Кажется, больше всего его интересует описание путешествий и исторические хроники. Он оказал мне доверие, дав почитать интереснейший труд хождения на Флорентийский собор, о поездке русских епископов на Вселенский собор, созывавшийся в Италии 30 лет назад. Видимо, ему хотелось показать мне, что не все русские затыкают уши, как только слышен голос из Рима, что и они способны разумно обсуждать трудные вопросы веры. С особенным интересом я прочитал в этой книге отрывок, относящийся к нашему родному Любеку. Русские путешественники были поражены его чистыми мощеными улицами, стеклянными окнами, фигурными фасадами зданий, бьющими повсюду фонтанами. Не укрылось от их внимания и то большое колесо, которое забирает воду из реки и одновременно крутит вал станка в сукнодельной мастерской. В монастыре им показывали множество книг, дорогих облачений, священных сосудов и ларцов со святынями. Но больше всего поразили автора хождения механические фигуры в монастыре. Помните, вы водили туда меня и Грету?